Вторник, 11 ноября 2003 года. «Конечно! Я уже успела его забыть!» Он окликнул: «Это вы?» И я уставилась на его губы, такие красивые, чувственные. Где же я их видела? Может, целовалась с ним в каком-нибудь баре? «Вы меня не помните?» — сказал он разочарованно. «А вот я вас запомнил. Алое платье. Я дежурил в ночь на Хэллоуин на входе в Ривербар. А, ну да, да, простите». Я потерла лоб рукой. «Я это не узнала. Вы же тогда были в костюме». Воспользовавшись моментом, я разглядела его получше. Шорты до колен, кроссовки и черная майка, прикид для спортзала, ничего общего с тем щеголем в сером костюме. «Да уж, так на работу не пойдешь», — сказал он, как будто читая мои мысли. «Это точно». Тут я поймала себя на том, что все еще глазею на его мускулистые ноги. «А сама-то похожа на пугало? Вот черт! Я только что с занятий, потная после тренажеров. Волосы зализаны и собраны в хвост, несколько мокрых прядей прилипли к щекам, да еще, наверное, и красная, как рак. Прелесть!» «Что ж, приятно было снова повидаться», — сказал он, пробежавшись взглядом сверху вниз, от ключиц до кроссовок. «И вспять? Что это? Наглость? Или он просто немного забылся?» Но тут парень слегка усмехнулся. Улыбка совсем не похотливая, хотя жутко сексуальная. «Да, мне тоже. Я иду в душ. Конечно, конечно. Еще увидимся». Он повернулся и, прыгая через две ступеньки, легко взбежал по лестнице на второй этаж к тренажерному залу. А я, стоя под душем, вся испереживалась. И почему я не встретила его по дороге в спортзал, пока волосы лежали нормально? Тогда хоть можно было бы пообщаться, и я не выглядела бы как жертва авиакатастрофы. Я специально долго торчала в кафе. Может, он зайдет после тренировки? Небось, он сразу все поймет. Подумает, что девушка тоскует. Ну, что тут скажешь? Есть немного. Понимаете, у меня уже давно нет постоянного парня. Среди последних побед — кавалера на одну ночь. Иногда я многовато пью во время встреч, а потом ничего толком не помню. Мне пофигу. Было пофигу. С меня хватит случайных интрижек. Я уже озверела от одиночества. Мура все это. Наверное, пришла пора остепениться. Задуматься о будущем. Пока я вытиралась после душа, в пустой уже раздевалке, вдруг подумалось: раз он меня узнал, значит, выглядела я не совсем отстойно? Ну да. Тогда в баре я была в своем алом платье, с распущенной гривой и подведенными глазами, и однако же он меня узнал в потной футболке, с зализанными волосами и без косметики. Узнал-узнал, я по глазам поняла. А как он сказал, это вы? После Хэллоуина я ни разу не заходила в Ривербар. Хотя мы с подружками постоянно где-нибудь зависали. На выходные я мотанула в Шотландию навестить друзей. Устала страшно. Почти не спала. Но в понедельник после работы первым делом помчалась выпить стаканчик-другой с девчонками. Мы расслаблялись по вечерам всю неделю. А в пятницу решили навестить таверну, новый бар на Маркет-сквер. Народу тут набилось, не протолкнуться. Всем сделали огромную скидку на бухло. Это они клиентов приманивают. Сэм и Клэр тут же закадрили каких-то придурков. Поначалу мне и одной было хорошо. Я пила, потом я плясала, и в обратном порядке. Появлялись знакомые лица, мне что-то орали в ухо, я орала в ответ. Я разглядела несколько неплохих экземпляров, но почти все они притащили зачем-то своих тёлок. Остальных я почти всех знала. С кем-то сама успела расплеваться. Кто-то из них уже расплевался с моими подругами. Так что пролетела я с удовольствиями в ту пятницу, а впереди уже новые выходные. В пятницу после работы мы с Клэр Луизой и ее сестренкой Эммой сговорились идти в бар. но суббота и воскресенье у меня пока свободны. Вот и чудненько. Улыбаясь себе под нос, я неторопливо направилась к машине. Видимо, стоит податься в ривер-бар.